Глава 53. Мисс Сайш определенно не стоит того, чтобы портить из-за нее день. «Эту сумасшедшую найдут», — уверенно произносит Роберт, и я ему верю. Обняв детей, веду их к отделу с одеждой, где мы выбираем новое платье для Элли. Эрику нравится атласный жилет, и я покупаю ему обновку. А затем дети просят снова посмотреть на игрушки. «Что тут скажешь? В отделе игрушек даже у меня разбегаются глаза, а Эрик с Элли тянут нас с Робертом в разные стороны. Сын хочет деревянную лошадку и солдатиков, а сестра замирает перед огромным плюшевым медведем. Она молча разглядывает пушистое бежевое чудо с глазами-пуговками, но попросить не решается. Мнется и поджимает губы. «Покупаем!» — улыбается Роберт, и Элли розовеет от радости. «Куда ты его посадишь? Кресло или на кровать?» Смеюсь я, а Элли вздыхает и жмурится. «На кровать!» — выпаливает, не думая. К нам уже спешит продавщица, а я вдруг замечаю, что Эрик ушел в дальнюю часть отдела. Боже, на секунду отвлеклась, и этот самостоятельный мужчина успел сбежать. Тут же направляюсь к сыну, и Роберт не удерживает меня. Мы оба понимаем, что пока Сайш на свободе, расслабляться не следует. «Ты выбрал игрушку?» — спрашиваю я, когда Эрик поворачивается ко мне. «Смотри, мам, книжки с картинками!» Протягивает он руку к полкам, на которых стройными рядами выстроились цветные корешки. «Выбирай!» — предлагаю я, и тут замечаю, что у сына в руках какой-то конверт. «Что это?» Я сразу напрягаюсь, а от нехорошего предчувствия холодеет затылок. «Какая-то девочка сунула мне в руку!» «Сказала, там написано о моих родителях». Эрик пожимает плечами и машет конвертом. «Я ответил, что все знаю о своих родителях, а она обидно рассмеялась». «Дай мне, ладно?» Стараюсь придать голосу беззаботное звучание. «А ты пока выбери книгу. Посмотри, какая красивая энциклопедия в золотой обложке. А вот еще атлас». У Эрика загораются глаза, и он начинает выбирать книги. К нему подходит консультант, и мой умный сын спрашивает его, есть ли у них учебник по артефакторике. «Мне самый простой для детей», — поясняет Эрик, и продавец улыбается в усы. Он ловким движением выуживает нужный учебник и предлагает Эрику еще и книгу про подводный мир. А я быстро вскрываю конверт и достаю плотный лист бумаги, на котором красными чернилами выведено. «Твоя мать хотела избавиться от тебя. Ты ненужный ребенок». В конверте также письма Лилии к отцу. Они хранились у кузена Самсона, но, видимо, переписка или ее часть попала к Сайш. Быстро прячу конверт в сумку и оглядываюсь. К Эрику подошла не сама бывшая экономка, а кто-то другой. Девчонка, как он сказал. Нет, конечно, я ее не найду в этой толчье. Между тем Роберт и Элли спешат к нам. Сестренку почти не видно за медведем, и она отказывается отдать новую игрушку человеку Роберта, который следует за ними. Поэтому он несет коробку с куклой. «Что случилось?» — спрашивает муж, будто почуяв мое волнение. «Потом». — беру его под руку. Эрик следит за тем, как консультант снимает с полок интересные ему книги и складывает их на прилавок. «О, а ты разбираешься, сын!» Роберт довольно хмыкает и просматривает яркие тома, выбранные Эриком. «Рон, погрузишь книги в экипаж?» «А теперь за воском и маслами!» Я смеюсь, так как самое главное оставила напоследок. В Дургаре кокосовый воск используют в косметических целях. Но я разрабатываю свой маленький бизнес-план. Понятное дело, что в столицу не наездишься, и мне придется придумать, как заявить о себе в Торне. Здесь столько магазинов и лавок, столько роскоши и технологий, что пробиться кажется нереальным. Впрочем, я могу сделать так, что жители столицы сами начнут приезжать к нам в Кахэм. Мысли о собственном бизнесе очень поддерживают меня, особенно в эту тяжелую минуту. При одной мысли, что Эрик мог прочесть пакостное письмо, ладони зудят. Клянусь, попадись мне, Сайш, я бы на ней живого места не оставила. Вечером дети укладываются спать, и Эрик берет в постель большую энциклопедию. Элли обнимает медведя, и я некоторое время любуюсь на их счастливые мордашки. «Не давайте моему сыну читать допоздна», — предупреждаю я камеристку, которая у нас по совместительству няня. «Мама, я только про содружество Эйха почитаю. Там очень редкая флора», — подает голос Эрик, еще вчера бегавший по номеру, как шкодливый котенок. «Почитай вслух», — просит Элли. «У вас 20 минут и спать», — предупреждаю я. В гостиной меня ждет Роберт, и я показываю ему письмо. От комментариев воздерживаюсь, но мне действительно нечего сказать. Вместо слов одни эмоции, красноречиво читающиеся в моих глазах. «Завтра мы выезжаем в Шарсо». Роберт подносит конверт свечей из моей коллекции, и он вспыхивает. Бросив полыхающий кусок бумаги в камин, муж приближается и обхватывает ладонями мое лицо. «Я задействовал серьезных людей, и уже сегодня вечером она будет поймана». «Ненавижу ее. «Забудь, Асаиш!» Роберт наклоняется и целует меня в губы. На этот раз наш поцелуй нежный, полный заботы и ласки. Он теплой волной смывает заботы и мрачные мысли, а в сердце наступает покой. Я много лет боялась, тянула на своих плечах тяжесть жизни, изворачивалась и выживала. И теперь не собираюсь сидеть сложа руки. Но какое же это счастье ощущать рядом сильное мужское плечо. Гостиная освещена мягким светом кристаллов и свечей, которые я взяла с собой. А в воздухе витают тонкие ароматы жасмина и ванили. «Мне нравятся твои свечи». Роберт отрывается от моих губ и щурится. «Сразу тянет на...» Он делает многозначительную паузу. «Сразу тянет на романтику с собственной женой». Я вжимаюсь в твердое и горячее тело дракона и таю. Во мне просыпается женщина. Я понимаю, что время пришло, но... «В соседней комнате дети, Роберт», — шепчу слабым голосом. «Я помню. Поэтому спланировал для нас вечер в Шарсо. Там ты от меня не убежишь, Лена». Приподнимаюсь на цыпочках и дотрагиваюсь кончиками пальцев до его лица. Я вдруг подумала, ведь мы не женаты. Ты муж Лилии. «Не то тебя волнует, дорогая, не то», — усмехается он. «Но для твоего спокойствия поженимся заново. Проведем ритуал по законам предков у древа». Я прижимаюсь к груди Роберта и вдыхаю его запах. «Почему я ощущаю тебя таким родным, Роберт?» — вырывается вопрос. «Это из-за истинности?» «Нет, просто мы подходящие друг другу люди, Лена. А истинность — приятное дополнение». Роберт хмыкает, и я понимаю, что его ум ученого привык смотреть на все рационально. И мне его подход нравится. Так как-то надежнее.